привела своего гримера Лёва Новикова. Он подошел к Лии Ахиджаковой, это моя лучшая подруга, и спросил, что ей делать. «Но ты знаешь, ее героиня, в общем-то, мертвец. Тогда делаем гнойное лицо с голубоватыми жилками». Лия заплакала. Она отказалась от такого грима. «И знаете, что-то рухнуло в спектакле из-за такой ерунды. Поэтому в хорошем спектакле важно абсолютно все». «А как, по-вашему, актеры умеют носить костюмы?» «Далеко не все актеры умеют это делать. Таких даже очень мало. Представьте актрису, которая всю жизнь играла фабричных девчонок, а сегодня я одеваю ее Марию Стюарт. Как правило, гениально носят костюмы талантливые артисты. Ведь театр — это жизнь. А как в жизни, так и на сцене. Фантастически чувствует костюм Алла Демидова, Лия Ахиджакова, классно носят костюмы балетные артисты. Ильза Лиепа, например. У меня вообще есть ощущение, что костюм и актер находятся в определенных взаимоотношениях. Они равны. Однажды я сделал шикарную коллекцию для шоу, а в последний момент руководство заменило всех актеров, введя в спектакль артистов из Кемеровской филармонии. Когда они надели шелковые шаровары, отделанные кожей, хвостами лисиц, то выглядели как продавцы мороженого, поэтому один и тот же костюм может быть феерически красивым и остро-комедийным. Все зависит от того, какой актер его надевает. Более того, мои спектакли преследуют мистика. Как-то, находясь в Соединенных Штатах Америки, я опоздал на спектакль «Мадам Баттерфляй». И когда услышала о нем от своей переводчицы, решила, что в Москве сделаю подобный. Пришла к Виктюку и говорю: «Хочу». Он: «Я слышал об этом спектакле и тоже хочу». В это же время мне позвонили из Фрунзе и предложили делать «Мадам Баттерфляй». А в пермской опере «Чио-Чио-сан». В Алма-Ате японцы тоже ставили «Мадам Баттерфляй» и тоже заказали мне костюмы. И вот в течение одного месяца я сделала 4 совершенно разных мадам. Рассказывает, что во время монтажа декораций вы ползаете по сцене с молотком и никому не доверяете. Нет, и не надеетесь увидеть. У меня совершенно другие прибамбасы. Я хочу, чтобы на сцене меня все любили. Вася, сладкий, первый раз в жизни вижу такую красоту. Где твой молоток и гвозди? Неси сюда. Вася, конфетка моя, если бы не ты, я бы пропала. Так я общаюсь с монтировщиками. Приходится приплачивать монтировщикам, как это делают другие художники. Никогда никому ничего не платила. И действительно, их люблю, но у меня есть одно по-настоящему мерзкое качество. Я люблю, пока делаю спектакль. Интересно, влияет ли театр на моду вообще? Моя мечта — предложить свои театральные костюмы для жизни и убедить людей в том, что это можно носить каждый день. Вот Ильзе Лиепу я одела в старое, дряное, дряхлое пальто, перекрыла его газовым шарфом. Это ей безумно идет. И я думаю, так она может пойти в Манхэттен, например. Однажды я поставила эксперимент. Надела маску с кружевом, черное буа из перьев, накидку и поехала на вокзал. На меня не обратил внимания ни один человек. Я подошла к поезду, и мой друг сказал: «Я тебя сразу узнал». Так что все возможно. И для настроения можно одеваться в театральное. Вам же скучно сидеть в свитере, скажите честно. Ну, в костюме Джульетты я вряд ли смогла бы сделать интервью. Но мне кажется, вы любительница морочить голову. Пьес вы не читаете, с режиссерами на репетициях не корпите, откуда что берется, неизвестно. И мне тоже это не кокетство. Я не высиживаю эскизы. Они, то есть идеи, падают на руль моего автомобиля.